Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не приедет. То есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам все такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете лет 6 тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, бежал. Чего доброго? «Удивительно мне это», — проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся. «Петруша такой недалекий. Он добр, благороден, очень чувствителен, и я так тогда в Петербурге порадовался, сравнив его с современную молодежью, но это все же жалкий человек. И, знаете, все от той же недосиженности, сентиментальности. Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его. С чужого голоса, разумеется. И однако мне-то, мне каково? У меня здесь столько врагов, там еще более припишут влияние отца. Боже! Петруша двигателем, в какие времена мы живем?